Но я не знаю, хочется ли тебе его сказать. И это горе мое, ибо знай я, что ты, если бы только имел право, сказал бы его от всего сердца, я с великим блаженством сделала бы это вместо тебя, и как госпожа произнесла бы его сама, хотя и шепотом, хотя и лепеча, хотя и спрятав лицо на твоей руке. Скажи, получил ли ты через карлика письмецо, которое я тебе написала? Прочитал ли его? Скажи, ты был рад увидеть мои знаки? Ударила ли волной счастья в берег твоей души вся твоя кровь? Любишь ли ты меня? Азарсиф, Бог в образе раба, небесный мой сокол, так, как люблю я тебя, люблю уже давно, очень давно. Жаждет ли твоя кровь моей так, как я жажду тебя? Почему я и написала это письмо после долгой борьбы, обезумев от твоих золотых плеч, от того, что все тебя любят, но прежде всего от божественного твоего взгляда, благодаря которому тело мое изменилось, а груди выросли и стали плодами любви. Спи со мной, подари, подари мне свою молодость и свою прелесть, а я подарю тебе такое блаженство, какого ты и во сне не увидишь. Я знаю, что говорю. Сблизим наши головы и наши ноги, чтобы насладиться досыта, чтобы умереть друг в друге, ибо я не вынесу больше жизни врозь. Так говорила она, забыв обо всем на свете. Мы не воспроизвели ее моление в том звучании, какое придал ему лепет раненого ее языка. Каждый слог причинял ей резкую боль. Однако она пролепетала все это на его руке одним духом, ибо женщины умеют терпеть всякую боль. Но нужно иметь в виду, нужно представить себе и навсегда отныне запомнить, что слово неведение, скупое слово предание, она произнесла не здоровыми устами и не как взрослый человек, а в муках боли, на языке маленьких детей, пролепетав «пи» вместо «спи», ибо для того она и прикусила язык, чтобы так вышло. А Иосиф? Он сидел и перебирал свои 7 причин, перебирал их и так, и этак. Не станем утверждать, что его кровь не ударяла в берег его души широкими волнами, но преград было 7, и они выдержали. В похвалу ему надо заметить, что он не был с ней слишком строг и не изображал перед ней презрение к ведьме, соблазняющей его поссориться с Богом, а был с ней кроток и добр, пытался даже с почтительной любовью утешить ее. Хотя в этом, как признает всякий разумный человек, заключалась для него большая опасность. Ибо где кончается утешение в подобном случае? Он даже не выпрашивал своей руки, несмотря на влажное тепло шепота и связанное с ним движение губ, которые она ощущала. Он не убирал ее оттуда, где она была, покуда Эни не выговорилась и даже еще немного дольше того, когда сказал: «Госпожа, Бога ради, зачем здесь твое лицо? И что ты говоришь в лихорадке от раны? Опомнись, прошу тебя, ты забыла, кто ты и кто я. Прежде всего, покой твой открыт, подумай об этом. Вдруг нас увидит кто-нибудь, карлик ли, полномерный ли, и подглядит, где находится твоя голова. Прости, я не могу этого допустить. Я должен, с твоего позволения, убрать свою руку и позаботиться, чтобы никто снаружи...» Он сделал, как сказал. Но она тоже стремительно поднялась с места, где его руки уже не было, и, выпрямившись неожиданно полнозвучным голосом, со сверкающими глазами, прокричала слова, способные показать ему, с кем он имеет дело и чего можно ждать от той, которая только что сокрушенно молила его, а теперь, как львица, занесла лапу и даже перестала вдруг лепетать. При желании, стерпев боль, она могла заставить свой язык повиноваться себе, и поэтому она прокричала исступленно отчетливо: «Пусть будет открыта палата! Пусть смотрит весь мир на меня и на тебя, которого я люблю! Ты боишься? Так знай же, что я не боюсь ни богов, ни карликов, ни людей! Не боюсь, что они увидят меня с тобой, что они застанут нас вместе. Пусть придут, пусть явятся скопом и смотрят на нас. Как ветошь брошу я к их ногам свою застенчивость и свою стыдливость, ибо для меня они и впрямь жалкая ветошь по сравнению с моей любовью к тебе, с этой самозабвенной мукой моей души. Мне ли страшиться? В моей любви страшна я одна. я Изида, и кто на нас будет смотреть, к тому я отвернусь от тебя и брошу на него такой страшный взгляд, что он погибнет на месте».